И вот на корабле били склянки, и капитан мне кричал, что корабельщики устрашились и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля. «А ты тут в трюме дрыхнешь!» — кричал он. «Встань! Воззови к богу твоему! Может быть, твой бог вспомнит о нас, и мы не погибнем!» И сказали корабельщики друг другу: «Бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигнет нас эта беда!» И все бросили жребий, и жребий пал на меня. Тогда они спросили: «Скажи нам, за кого постигнет нас беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где страна твоя? И из какого ты народа?» И я сказал им: «Я СОЧ. Народ мой в синих трусах и кирзовых сапогах играет в футбол с тутым мечом. Ночью я вышел на двор. В темноте у грибка кто-то пошевелился, окликнул меня: «Иди сюда. У меня тут есть вареная сгущенка». Я подошел, только не узнал, кто это. Он открыл банку штыком. Стали есть пальцами. Обмыкнешь в палец и облизывай. Что-то он сказал, что на завтра я должен пойти в какую-то Ниневию около Катыр-Юрта на зачистку. Мне стало страшно, потому что я понял, что проснулся не собой, а кем-то другим. И устрашились мореходы, потому что поняли, от кого я бегу. «Иди, — возопили корабельщики, — иди скорее в Ниневию. Ты же бежишь от лица Господня». Я их спросил: «А кто это?» Они еще больше изумились. «Бог — это то, без чего жизнь невозможна». Я им: «Да погодите вы. Нам что-то говорили про первоначальный сгусток чего-то. Потом этот сгусток вроде как взорвался, и с тех пор все растет и растет. Вселенная расширяется. Так, что ли, мореходы?» Они мне: «Что-то растет».